Глава 15. Мне не удалось выяснить, носила ли Сюзанна желтую звезду в те июньские дни. Зато из записки разведслужбы, обнаруженной в архивах тайной полиции, я узнал, что 27 июня 1942 года маркиза де Шасло-Луба была арестована немцами в своем замке близ Шантии. Ее доставили в Париж и заключили в тюрьму Турель. В журнале лагеря для интернированных причина этого ареста не указана. Представляется вероятным, что это решение было связано с несоблюдением полицейских мер, принятых против евреев. Возможно, маркиза отказалась носить звезду. Три желтых значка были выданы Марии Луизе и Люси Штерн. Реестры с записями об этом сохранились в архивах УАЗы. Можно предположить, что в первых числах июня Мария Луиза звезду не носила. Могла ли она получить гарантии, которые побудили ее не подчиниться этой мере? Возможно, эти гарантии пришли из Виши и еще не были одобрены оккупационными властями. Это вполне вероятно, учитывая существование письма, отправленного маршалом Петеном, послу при оккупационных властях Фернану де Бринону, 12 июня 1942 года. В этом письме он просил освободить от ношения звезды некоторых лиц, в первую очередь маркизу де Шасло-Луба. Мария Луиза могла узнать об этом от маршала и, возможно, ошибочно посчитать себя защищенной. Есть и другое возможное объяснение ее ареста, учитывая, что ее задержала не французская полиция, а немцы. 30 июня 1942 года, спустя всего три дня после ареста маркизы, замок Эгль был реквизирован оккупационными властями. Может быть, интернирование Марии Луизы было вызвано желанием немцев завладеть этим поместьем, расположенным менее чем в 100 метрах от станции Шантии-Гувье, стратегического железнодорожного узла между столицей и севером Парижского региона. Конечно, немцы и без всяких арестов могли издать приказ о реквизиции, но полностью исключать эту гипотезу нельзя.